3. Мини-бригантина Шоу без всяких приключений дошла до Российской империи, после чего вошла в Северную Двину, а по ней до рукава Маймаксы, где на борт зашел лоцман, который провел корабль до 21-го судоремонтного завода. Там мини-бригантина и встала у причала. Затем было оформление всех документов, а на следующий день черный хрякер посетил Архангельское, Северное Адмиралтейство, где находилась контора рыжей морды. Там ему сказали, что министр тайных дел канцелярии прибудет через неделю, и что господин Лиск просил передать черному капитану Хрякеру Дмитриевичу, если он появится раньше, чтобы обязательно его дождался. На пиратском совете было решено, что 1000 золотых монет, заработанных в Нельмогубе, будут пущены в дело. На них они купили подержанную морскую баржу, у которой безвозвратно был сломан паровой двигатель. В ней нанятые рабочие начали обустраивать трюмы для рабов. Также за неделю корабль пополнили припасами с углем. За 7 дней стоянки произошло аж 2 происшествия. Первое – это когда Аленушка-дурачок сходила в город и там на рынке, украв целую связку псилоцибиновых грибов, обожралась ими. А затем, придя на корабль, начала биться головой о фок-мачту и орать во все горло о том, как же выросла ее доченька, какая она стала красивая и зеленая. Сначала это всех рассмешило, но когда попугаях в припадке безумной любви стала целовать носовую мачту и стягивать себя памперс, по приказанию черного хрякера ее связали и отнесли в носовой трюм, где и заперли в каморке, в которой некогда ночевал старший мичман Смирненок. Второе происшествие произошло через 3 суток, в 5 утра, когда капитан решил пройтись и проверить вахту. Но вместо того, чтобы сразу же идти в рубку, он зашел в женский кубрик, в котором громко храпела дурачок и посапывала коала. «А где же кнопка?» – недоуменно подумал он. «Сегодня ведь на вахте стоит крыса!» И, поднявшись по трапу, высунул голову из люка. И вдруг неожиданно увидел перед собой голую кошачью задницу. А хозяйка этой задницы, проорав: «Амулетик, амулетик, вернись ко мне обратно!» через плечо солдатским ремнем звонко шлепнула себя по ней. После чего он еще насчитал 6 ударов. Наконец, закончив заниматься мазохизмом, Светка натянула розовые кружевчатые трусы и поправила длинную зеленую юбку и начала собирать ширму, которая окружала люк. Айдзувидзе же, стоявшая над кошкой с раскрытым большим красным зонтом, закрыла его и заметила черного капитана. «О, Кэп, доброе утро! Подожди пару минут, и завтрак будет на столе!» «Мамочка!» – по-девичьи мявкнула кнопка и подпрыгнула на месте. «Папочки!» – заржал хрякер. «И что это только что было?» После того, как Светка объяснила ему, он в ответ покрутил у виска и, сев на крышку люка, с новой силой громко заржал. А, проржавшись, поинтересовался: «А когда ты на вахте стоишь в море, ты, значит, бросаешь штурвал и бежишь на палубу себя по жопе шлепать?» «Нет, ты что?» замахала головой кошка. «Меня на это время подменяют. Ну, а если шторм, то приходится это делать в кубрике». «А ширма зачем и зонтик над тобой?» хмыкнул черный хрякер. Но за место кнопки ответила госпожа: «Да все очень просто. Это для того, чтобы ее соседних кораблей не видели, а зонтик, чтобы с верхушек мачт не наблюдали». «А если Светочка тебя попросит в голову себе выстрелить, ты это тоже сделаешь?» «Капитан!» – возмутилась кнопка. «Я что, по-твоему, совсем, что ли, идиотка?» «По-моему, да!» – кивнул он головой и спустился обратно в женский кубрик. «Привет, Кэп!» – сонно проворковала попугаяха с верхней полки. А я думала, что ты уже давно в курсе, чем занимается каждое утро эта мерзопакостная кошка. Теперь в курсе, снова хохотнул Хрякер. Мне кажется, этот поморский шаман применил внушение, пискнула Куала. И да, здравствуйте, Хрякер Дмитриевич. Так излечи ее от этого. А я не умею, печально вздохнула маленькая лекарша и о чем-то задумалась. Таким образом, прошло 7 дней, и черный капитан снова собрался в Адмиралтейство. Кнопка, которую он решил взять с собой, и Настя Радость, напросившаяся с вечера идти с ними, ждали его на палубе. Он сначала глядел кошку. На ней была голубая юбка-колокольчик, кружевная белоснежная блузка и синяя шляпа с большими полями, которую украшали 3 павлиньих пера. «Я красивая?» – улыбнулась Кнопка. «Вполне!» – кивнул головой Хрякер. Маленькая же лекарша выглядела, как обычная девочка лет 8 или 9, одетая в серенькое, но опрятное платьице со шляпкой на голове. Они спустились по трапу и, дойдя до портовой площади, которая их тут же оглушила шумом и криками, взяли открытый экипаж и покатили по деревянной мостовой. «Капитан, а ты меня взял для красоты и солидности, да?» Самодовольно облизнула накрашенные губы кошка. «Ха! Это ты сама догадалась? Или кто-то подсказал?» «Сама». «Это хорошо. Видимо, у тебя из задницы все мозги стали обратно в голову возвращаться», – ухмыльнулся Хрякер. Настя Радость, которая вместе с Кнопкой сидела напротив капитана, прыснула в кулачок. «И я тебе посмеюсь надо мной, мелкая вредина!» – мяукнула кошка и молниеносно ущипнула Настю за ногу. Та взвизгнула и отсела в сторону. А Кнопка, надувшись, начала рассматривать дома и прохожих, мимо которых они проезжали. «Хрякер Дмитриевич», – обратилась Настя, – «вы прикажите извозчику, чтобы меня высадил возле аптечной лавки». «Эй, любезный!» – окрикнул того черный капитан. «Когда будем мимо проезжать лавчонки из Кулапа, останови!» «Как прикажете, господин!» пропищал зверохомяк, одетый в линялые штаны и безрукавку. Через полчаса черный капитан и его спутница вошли в Северное Адмиралтейство. «Здравствуйте, господин, вы к кому?» спросил их бравый дежурный офицер, по виду недавно закончивший гардемаринский корпус. «Доброе утро! Я по-личному. Мне нужен министр тайных дел канцелярии, господин Лиск». Протянул офицер. «Господин Лиск только сегодня с утра прибыл и навряд ли вас примет, так что вам надо записаться к нему на прием и ждать вызова». «Меня точно примет», ухмыльнулся черный капитан. «Вы позвоните его секретарше и скажите, что его в парадном вестибюле ожидает черный хрякер». «Черный?» – воскликнул дежурный и внимательней оглядел стоящего перед ним мужчину. На хрякере был светлый костюм тройка с шелковой рубашкой и начищенные до блеска черные ботинки, а на голове английский котелок. «Смею вас спросить, а барышня с вами – это пиратка?» «Нет, вы что?» – скромно опустила голубые глаза Кнопка. «Я жена Хрякера Дмитриевича, а зовут меня Светлана Владимировна. Я бывшая фрейлина Ее Императорского Величества Марии. И как ни прискорбно это вам сказать, увы и ах, но также бывшая графиня в девичестве Ослова». «А что с вами случилось и как вы потеряли свой титул?» Открыл от удивления рот юноша. «А я знавал свою бытность графиню Ослову. Если не ошибаюсь, она проживала на Смоленщине», — раздался голос с мраморной лестницы. Черный хрякер обернулся и увидел стоящего на ступеньках Лиска. «Здравствуйте, здравствуйте, Грякер Дмитриевич! И вы прекраснейшая, Светлана Владимировна! Я смотрю и восхищаюсь вами. За то время, пока мы с вами не виделись, вы стали еще восхитительнее, как дикий цветок среди сорняков». От таких комплиментов кошке на лицо засияло, а улыбка растянулась до ушей. «Пройдемте ко мне в кабинет», – кивнул головой министр тайных дел. «Там с вами и поговорим. А Светлана Владимировна подождет вас в приемной». «Здравствуйте, господин Лиск», – хрюкнул Хрякер и прошел мимо дежурного, который вытянулся по струнке в виде министра. Они поднялись на третий этаж и, оставив кнопку с секретарем, оказавшимся степным волком, прошли в кабинет. «Кто бы то ни был, но меня не беспокоить, очень важный разговор», – бросил секретарю Лис и закрыл за собой дверь. После чего, сев в кожаное кресло, он устало вздохнул, и вся его бодрость куда-то улетучилась. «Вы знаете, Хрякер Дмитриевич, с последней нашей встречи на меня столько всего навалилось, что не передать словами, так что садитесь, пожалуйста, напротив. И я очень надеюсь, вы ко мне с хорошей новостью, и одной проблемой у меня будет меньше». Хрякер кивнул головой и, выложив на стол четки из высушенных частей тела, и пояснил: «Головы перевозить слишком неудобно». Министр взял в руки доказательства и внимательно оглядел уши с пальцами. «В этом вы правы», – согласился он. «Значит, в целом плавание прошло удачно?» «Для моего экипажа – да. А вот у меня были проблемы со здоровьем. Но это, к счастью, уже в прошлом. Ну, а вашему сотруднику не повезло». После пересказа, как погиб старший мичман Смирненок и что он похоронен в оазисе, Лиск вздохнул. Светлая ему память. Жалко, конечно, сотрудника, но тут ничего не поделаешь. Жизнь есть жизнь. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Женщины его сгубили. «Вы не поверите, но я тоже самое сказал своей команде», — хмыкнул черный Хрякер и из внутреннего кармана достал Георгиевский крест 4-й степени, который в гостинице «Две русалки» со старшего мичмана сняла Галка и передала ему. «Вот, отдайте его родственникам, это все, что осталось от Шкерта». «Да перестаньте вы его так называть. Этот зверолюд, как ни крути, но отдал свою жизнь за родину. Если мне не изменяет память, у него в Подмосковье живет бывшая жена с малолетним сыном. И я думаю, у меня получится выбить для них пенсию по потере кормильца. Да и вообще, старший мичман Смирненок хоть и жаден был до женщин со спиртным, а вот чтобы в дырявых ходил, я такого не припомню». «У меня на корабле ваш сотрудник был именно таким. До сих пор удивляюсь, как моя команда в море его не выкинула». «А я вот удивляюсь, как вы, Хрякер Дмитриевич, справляетесь со своими пиратками. Они ведь такие разные». «Все очень просто. Я в них не вижу женщин». Хмыкнул Лис. «Надо взять это на заметку. А что, кстати, по поводу дельфинов с каторжниками?» Черный капитан на несколько секунд окаменел, потому что внезапно вспомнил о катах, которых должен был доставить российский корабль в Нильмагубо. А еще он тут же припомнил о норвежском китобойном судне, которое потопили его пиратки. И тогда корсар поведал о белухах, что экипаж с ними познакомился и иногда общался, и о том, что его команда уже предупреждена и будет держать язык за зубами. Правда, о вознаграждении пират умолчал. «А насчет каторжников?» Он пожал плечами. «Никаких судов в Нильмагубу не приходило». Лиск снова тяжело вздохнул. «Значит, рыболовное судно было потоплено лягушатниками или потерпело крушение. Ведь, по моим сведениям, они заходили на остров Средний, где губернатор форта Святой Екатерины передал на борт катов». «Ну да ладно, самое главное», – улыбнулся министр тайных дел канцелярии, – «что амазонок больше нет. Так что вы это вполне заслужили». И он вынул из письменного стола тубус с грамотой и протянул черному капитану.